Он повернулся к Рубасу. Тот стоял, привалившись к стене, оставаясь на ногах только благодаря своей недюжинной воле. Лотар растянул запекшиеся губы в некое подобие улыбки. Рубас медленно вытер пот со лба. «Если бы у меня был выбор, — проговорил он шепотом, — возможно, я бы выбрал другого напарника для путешествия домой. Я же советовал тебе выйти». Рубас вздохнул и выпрямился. Ноги его дрожали в коленях. Он качнул головой. «Не знаю, сумею ли я теперь относиться к тебе по-прежнему». «Я человек», — твердо произнес Лотар. «То, что я делаю, служит наилучшим доказательством моей человечности». Рубас обреченно махнул рукой. «Все правильно. Не обращай внимания на старого дурака». Лотар завернул заколдованные стрелы в покрывало и подхватил самострел, встал. «Ну что, теперь мы готовы?» Они вышли в коридор. Лотар чуть не наступил на стражника, который должен был, по идее, блеха стеречь их. Почтенный воин похрапывал, подергивая ногами, как собака, которая снится, что она гонит зайца. «Что ты с ним сделал?» — спросил Лотар. Рубас удивился. «А я думал, это твоя работа». «Да?» Лотар рысьим взглядом осмотрел полутемный коридор. Все было спокойно. «Плохо, очень плохо. Может быть...» «Что?» «Ничего. Мы все-таки будем действовать, как задумали». Они пошли по темным закоулкам, часто останавливаясь и прислушиваясь. К удивлению Лотара, Рубас на этот раз даже в своей блестящей сбруе почти не шумел, а шаг его был легок. Все было спокойно, за ними не следили. Впрочем, верилось это спокойствию с трудом. Неспроста же уснул стражник у их дверей. Скоро сообщники свернули в неосвещенный коридор, и Рубас понял, что они находятся в нежилой части двора. Он успокоился и даже стал топать. «Как ты ориентируешься в этом лабиринте? Будь я один, уже давно звал бы на помощь, чтобы какая-нибудь служаночка вывела меня отсюда». «Не знаю, как-то само получается. Некоторые части дворца я совсем не представляю, а иные знаю так, словно прожил тут много лет. Вот в подземелье я уверен только в тех закоулках, в которых мы побывали. Тихо!» Они прислушались. «Ничего не слышу», — прошептал после паузы Рубас. «Давай поменьше болтать». Они пошли осторожней, но Лотар уже понимал, в чем дело. Он услышал не тот звук, который возникал от чего-то вещественного. Просто все сильнее в его сознании звучали те колокольчики, которые уже не раз предупреждали об опасности. Теперь они не умолкали. Они спустились в подземелье и скоро оказались в переходе с зияющей в полу ловушкой. Лотар разглядел ее за полсотни шагов. Не отдавая себе отчета, он отреагировал на колокольчики и готовился к битве. Они прошли по кромке около ямы. Лотар вздохнул гнилостный воздух и заглянул через край. Дно колодца видно не было, его закрывали осклизлые каменные выступы, на которых, судя по их виду, не могла бы удержаться даже муха. Но Лотару на мгновение показалось, что он все-таки различает слабый блеск водной поверхности, где-то очень далеко внизу. Что это было, на самом деле он не знал. Дальнейший путь был настолько простым и даже привычным, что и Рубасу это показалось подозрительным, но колокольчики умолкли, и Лотар расслабился. Вероятно, часовых во дворце расставили только на самые необходимые посты. Солдаты слишком устали после беготни по городу, после суточных тревог и бессонницы, чтобы держать дворец под надлежащим вниманием. В дверях, ведущих во двор, Лотар осмотрелся. У калитки, где прошлой ночью они дрались с копейщиками, тоже никого не оказалось. Лишь горел тусклый факел, да сама калитка была заперта огромным деревянным засовом, прихваченным сбоку массивным навесным замком. Они вышли во двор, и Лотар еще раз осмотрелся. Он различал, что творилось вокруг, едва ли не яснее, чем Рубас видел этот дом днем. По-прежнему ничего подозрительного. Лотар упер передок замострела, вырезанного из цельной ветки дерева, в стену, с выдохом откинулся назад и надел толстую тетиву из бычьей кишки на бронзовый крюк. Лук, сделанный из матовых, наложенных друг на друга пластин кованой стали, схваченных вместе с скобами, скрипнул от напряжения. Силы этой рессоры хватило бы, чтобы с полусотни шагов пробить любые доспехи, если на них не было наложено специальное заклятие. Потом Лотар аккуратно развернул заколдованные стрелы и, придерживая их через ткань, положил одну на тетиву. Стрела засветилась в темноте, не давая, впрочем, ни отблеска, ни теней. «Что теперь?» — спросил Рубас. «Будем ждать», — неопределенно ответил Лотар. «Когда-нибудь она да объявится». «Кто?» Но Лотар, уже вытянув шею, вглядывался и вслушивался в то, что происходило где-то наверху. «Может, на стены поднимемся?» — предложил Рубас. «На них сегодня пусто». «Нас заметят». «Будем надеяться, что двух стрел мне хватит, и без того не знаю, куда девать вторую. Бросать-то ее нельзя, в ней сейчас такая силища». Они ждали. Рубас умел сидеть в засаде, поэтому и слышал голубей на покатых черепичных крышах и видел отдаленные отблески факелов редкой стражи, разведенной по стенам в обитаемой части дворца. Чувствовал сухость наступающей ночи и слабое дуновение ветра, в которых аромат цветов смешивался с запахом острых приправ из дворцовой кухни. Где-то далеко ударил колокол. Рубас вздрогнул. Мерный звон оповестил город, что наступила полночь. Лотар дернул плечом, штукатурка стены, к которой он прислонился, посыпалась с легким шорохом. «Что-то она заставляет себя ждать!» «Да кто?» И тут же, раздирая ночную тишину и мрак, как вопли грешной души, изнемогающий от адовых мук, раздался крик, заставивший Рубаса зажать уши. Он не ожидал, что это будет так близко, что в этих звуках будет так много боли, ненависти и неукротимой демонической силы. А Лотар ждал именно этого. Не успело затихнуть эхо, а он уже был на середине двора, и его самострел нацелился под карниз лишенного окон здания, которое возвышалось даже над внешней стеной. Теперь Лотар знал, где искать. Рубиновое свечение стрелы, лежащей на тетиве, делало тьму на том конце прицела более густой, мешая даже его магическому зрению. И вдруг он увидел. Это была лишь тень, сгусток черноты, бесформенная клякса, едва выступающая на мрачном фоне. Но этого было достаточно. Лотар прицелился и плавно нажал на скобу. Звонко хлопнув по металлу, тетива послала пылающую красным огнем стрелу вверх. Идеальная прямая, как показалось Лотару, не отклонившись ни на полдюйма, прорезала рубиновой смертью воздух, загораясь в полете все ярче, по мере того, как цель оказывалась все ближе. Лотар взял прицел выше с ров на пол локтя. Он не ожидал, что арбалет будет таким мощным, но птица, увидев приближающееся огненное пятно, снялась с места. Она раскрыла полупрозрачные крылья, взмахнула ими, слетела с карниза и поднялась на те самые поллоктя.